Добрый вечер. Еще раз слава нашему Господу. Сегодня мы начинаем новый цикл изучения посланий, послания Иакова 1 в посланиях. И я не побоюсь этого слова, это своеобразный марафон, потому что предыдущий цикл у нас занял 7,5 лет. Все послания, включая книгу Откровения. Иногда меня спрашивают, почему именно эти книги, а не какие-то другие, почему Евангелие. И я хочу ответить, потому что сегодня введение, как бы в этот большой длинный промежуток. Дело в том, что послания носят своеобразный и особенный характер в текстах Священного Писания, потому что именно здесь сосредоточены основные доктрины, основные темы вероучения. Раз. Второе. Здесь Аллаха Нового Завета для верующих в Иешуа в основном не евреев, но, конечно же, отдельные книги затрагивают и евреев. Значит ли это, что послание, допустим, Галатам не нужно изучать евреям, а послание к евреям не нужно изучать англичанам и китайцам? Нет, не значит. Каждое послание, оно имеет особую цель или особое послание. Всего в этой группе есть 7 соборных посланий, и кроме посланий Павла, и что значит соборное? Еще их иногда называют циркулярными посланиями. Это значит, что данное письмо должно было проциркулировать по всем общинам и должно было быть прочитано везде, в каждой общине мессианской, либо, ну, в то время либо не было. В то время не было альтернатив на самом деле. Первый век все общины были мессианскими, и только где-то после 50-го года появляются чисто христианские общины, такие как в Антиохии, например. То есть это уже общины, церкви, которые были открыты за пределами Израиля. Тем не менее, уклад жизни и многие вещи, они оставались прежними, потому что кроме Танаха других книг не было. И очень важную вещь я хочу подчеркнуть. Даже канон Танаха или Ветхого Завета к концу первого века не был канонизирован. Были книги, которые пользовались авторитетом, естественно, и это было традиционное, как бы, изучение. Например, после Вавилонского плена возникает такое дополнение, как чтение Авторот. Зачитывается недельный отрывок из Торы, а к нему зачитываются отрывки из ранних и поздних пророков, соответствующие по теме. Иногда кажется, что они не соответствуют. На самом деле, вот эти соединения, они соответствуют. И было несколько методов чтения недельного отрывка или Парашат Шаво, как мы его называем. Был трехгодичный цикл и годичный цикл. Сегодня и уже давно традиционно мы пользуемся годичным циклом, потому что за год мы прочитываем быстрее Пятикнижие Моисея. Почему я коснулся Пятикнижия? Потому что в то время единственно канонизированным текстом священных писаний был Хумаш, было Пятикнижие Моисея. Все остальное это было дополнительное чтение, и только после 30-го года 2 века происходит канонизация Ветхого Завета, Танаха. Поэтому в первом веке нету пока канона даже, не говоря уже о новозаветных письмах. Стоит отметить также, что Послания Павла уже в первом веке считались очень авторитетными, на них опиралась община новозаветная и в том числе послания Петра. То есть это были такие вот основы веры. Кроме этого еще, безусловно, послание Иакова. Потому что послание Иакова действительно особенное, вот на мой взгляд. Я некоторые вещи хочу вам в введении сказать именно о послании Иакова. Но еще хочу добавить, почему вот именно так мы изучаем книги Нового Завета или послания. Евангелие делятся на две группы. 3+1. Первая группа называется синоптические Евангелия. Синопсис – это общий взгляд или объединенный как бы взгляд. То есть три человека описывают каждый со своего угла события, о которых мы читаем в Евангелиях. Послание Евангелия от Иоанна принято считать богословским. И здесь я полностью соглашаюсь. Хочу только заметить, что оно адресовано было, Евангелие от Иоанна, оно было адресовано религиозной иерусалимской элите. Оно адресовано коганим в основном, священникам. То есть ориентировано на людей, которые очень хорошо знают закон, служат в храме поочередно, приносят жертвы. Поэтому вы можете заметить, например, такие вещи, как когда Иешуа, например, переворачивает столы и разгоняет миновщиков, в Евангелии от Матфея повествуется об этом в конце Евангелия. А в Евангелии от Иоанна это уже во второй главе. То есть это вводное слово. И есть еще много других вещей, и это не мои наблюдения. Вот, поэтому надо, я думаю, все-таки учитывать вот эти моменты. И по Евангелиям у нас звучат тематические проповеди в Шаббат. В том числе книга «Деяния апостолов». Но вот послания, и знаете, на прошлой неделе было общение, меня спросили, а как правильно читать послания, потому что ведь они адресованы в определенные такие условия, да, в определенные группы. Дело в том, что они вскрывают поместные проблемы того времени, но в этом есть пророческое слово, потому что эти же самые проблемы и сегодня происходят в тех или иных общинах. Когда мы изучаем целиком все послания, тогда мы можем увидеть и свою проблему в том числе. И для профилактики, естественно, изучить то, что близко подходит к проблеме, но не переходит в критическую фазу. Поэтому сами по себе эти послания носят вот такой характер неоднозначный. Несколько примеров я приведу. Вот послание Иакова, оно начинается с того, что оно адресовано евреям в диаспоре, евреям в рассеянии. Точно так же адресовано послание Петра. По стилю вы можете увидеть, что в этих посланиях как бы больше звучит цитат из Танаха, больше идет акцент на то, что аудитория уже должна знать, о чем говорит автор. То есть они адресованы более подготовленному слушателю. Это первый момент. Другой пример. Предположим, вот послание в Коринф. Какие основные были проблемы в Коринфе? Кто помнит? Кто напомнит? Еда. Вот я бы все-таки еду отнес не в первую очередь, хотя это могло быть конфликтной какой-то ситуации. Блуд. Еще. Жизнь по плоти. Ну, это общие вещи такие. А галаты не жили по плоти? А? Давайте я вам помогу. Смотрите, есть как бы, это все правильно, это тоже все проблемы определенные. Какая была как бы проблема в Коринфе? Большой город, портовый город, очень много капищ. Естественно, проблемы блуда, причем в извращенных формах, это раз. Второе, непринятие власти Павла как человека, который основал эту общину. Он им пишет в 4 главе, у вас много учителей, потому что город такой, знаете, там движение сильное, и сухопутное, и корабельное, и караваны. И он говорит, у вас очень много учителей, а отцов нету. И ему пришлось коринфянам, он говорит, я до безумия, вы меня доводите, я должен как бы вам напоминать, что я вас родил во Христе, да, и что вы фактически как бы, ну, нарушаете пятую заповедь, если вы так себя ведете. То есть есть определенный характер послания или послания к римлянам. Кто мне напомнит основные две темы, которые там в этом послании оговариваются очень подробно? Сестра Ира, я же говорил, тебе нельзя подсказывать. Почему? Действительно, то, что сказала Ира, две главные темы. Первая тема – это место язычников и евреев в теле Мессии. Это первая тема. Кто какие позиции занимает? Расстановка сил. Павел это очень подробно объясняет, для того, чтобы не было перекоса и чтобы не было узурпирована чужая власть и чужая духовная территория. И вторая – это закон и благая весть, в каком соотношении они находятся. Хорошо. Это только вот пример. То есть вот поэтому мы изучаем послания. Они дают комплексный подход к изучению и пониманию поведения, как вести себя служителям и просто верующим, и просто прихожанам в одном собрании. И каждый из них затрагивает целый ряд очень важных вопросов. Теперь немножко я скажу о послании Иакова. Как я уже сказал, кроме посланий Павла, в Новый Завет включено 7 посланий, которые носят имена апостолов. Буквально вот Иакова, Петра, Иоанна и Иуды. И этим всем посланиям, как я сказал, присваивается название окружных или соборных, или еще циркулярных. Окончательно канонический авторитет утвержден был этим книгам, этим посланием в IV веке. Я подчеркну, это конец IV века. Он определен был в 325 году в Никее, а окончательно в 398 год Карфаген, Карфагенский собор. То есть это 400 лет, скажем так, от отсчета нового времени. Это послание не утверждает, кто мог бы являться автором. Всего есть 4 Иакова, которые мы видим в текстах Нового Завета. Я перечислю. Иаков Завидеев, Матфея 4 глава, 21 стих. Иаков Алфеев, Матфея 10 глава, 3 стих. Иаков Малый, Марка 15:40. И Иаков, брат Господень, Деяния апостолов, 15 глава, 13 стих. Возможно, это был какой-то другой проповедник по имени Иаков. Хочу сказать, что вот в авторе этого послания все выдает еврея, человека, который очень хорошо знает Танах, очень хорошо владеет законом. И по всем этим признакам, как считают специалисты, я себя не могу к таким отнести, то есть я не специалист в этой области, я полагаюсь на их мнение, на мнение ученых, и они считают, что это послание принадлежит брату Господню, что это Иаков, который был младшим братом Иешуа. Столб Иерусалимской общины, сноска вот на Галаты, 2 глава, 9 стих, и первый ее епископ. На самом деле вы много найдете интересных как бы фактов об этом послании. Я только некоторые вам говорю, чтобы не перегружать информацией. В 58 году Иаков принимал апостола Павла в Иерусалиме в качестве старейшины местной общины. Вот Иерусалимское деяние апостола 21:17-18. Очень интересный текст, я люблю очень этот текст, Деяния 21 я имею в виду. Там, где Иаков говорит, ходят о тебе слухи, как будто бы ты учишь отступать от отеческих традиций, буквально, законов, и не обрезаться евреем. Поскольку раби Шауль не учил таким вещам, он просто вошел в храм и принес жертвы, и еще взял на себя расходы за четверых братьев. Убит он был фанатиками в 62 году. О его смерти пишет Иосиф Флавий в иудейских древностях. Это очень интересно на самом деле, потому что это единственный историк, причем Иосиф Флавий, он был коген, он из рода священников, те, кто в теме, знают, о чем мы говорим. То есть это человек образованный, грамотный и понимающий, как подать правильно исторические факты. После того, как умер прокуратор Иудеи Фест, на его место был назначен первосвященник Анания или Анан, и вот он решил расправиться с инакомыслящими. Принадлежал он к саддукейской фракции, и вообще в то время вот он совершил очень много, ну как сказать, приговоров на смерть незаслуженных. И старейшины города не были с этим согласны и даже писали царю и жаловались на Анну. И в итоге как бы смогли повлиять, но это уже в будущем, приостановить вот эти расправы. Ну, вообще у саддукеев история неважная, если честно, и многие из современных раввинов тоже считают их как бы такой очень агрессивной как бы группой религиозных фанатиков. Послание было написано между 50-м и 62-м годом, точной даты нет, но не ранее, чем 50-й год и не позднее, чем 62-й год нашей эры. Итак, послание Иакова. Иаков, раб Бога и Господа Иешуа Мессии, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Послание начинается с такой вот еврейской классической формы ободрения и первое, что он обозначает, что он раб Господень, то есть статус. Знаете, это очень важный элемент. Сегодня мало кто на это обращает внимание, но если вы вспомните книгу пророка Ионы, когда он лег спать в корабле, и его разбудили и спросили, кто ты, первое, что он сказал, я еврей, чту Бога, сотворившего небо и землю, а потом говорит, что я убегаю от него. Ну и корабельщики ему говорят, ты в своем уме, как можно от него убежать? Ну вот он пытался. Человек начинает свою идентификацию с того, какому народу он принадлежит. Сегодня, если задать вопрос к человеку, ты кто? Я думаю, мало кто начнет с того, чтобы идентифицировать себя по этому признаку. Я еврей, или бы он сказал, я верующий, чту Бога, сотворившего небо и землю. Вот понимаете, да, о чем я говорю? Человека спросить, ты кто? Он вам скажет, а я профессор по физике, или я инженер. Или еще кто-то. А ты кто? А я фотомодель. И, то есть сегодня настолько размыт вот этот момент, да? А, и, музыкант, шофер. Чаще всего прозвучит профессия, то есть область, в которой человек преуспевает. Фактически это говорит о том, что человек в первую очередь говорит то, что он больше всего ценит в своей жизни. То, что ему как бы обеспечивает вес при первом контакте с незнакомым человеком. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Ты кто? Доктор. Сразу, опа, ну да, понятно, человек уже учился, высшее образование, там целый ряд вещей, которые он не говорит, но они понятны, да? Так вот, просто для сравнения. Иаков говорит, что он раб Божий. Сегодня мало ценится позиция Божьего раба. Преимущество раба от свободного человека. Я не ошибся, я подчеркну. Преимущество раба от свободного человека. Раб всегда находится рядом со своим господином. Просто вот зафиксируйте себе это. Это самое важное. Преимущество раба Божьего. Такой человек, он всегда с Богом рядом. Бог рядом с ним. Он его слышит. Они общаются. И никогда судьба Божьего раба по Библии не была похожа на современных преуспевающих, так называемых рабов Божьих. Потому что их только так называют. Сегодня успех меряется другими категориями. Тогда успех мерялся страданиями, принадлежностью к гонимым. И это было продолжение того, что выбрал для себя Моисей, который пренебрег царским дворцом и посчитал за лучшее скитаться в пустыне со своим народом. Просто вот вдумайтесь в эту мысль. И сегодня личные самолеты, миллионы на счету, полностью как бы другая линейка и другие критерии, насколько можно было отойти как бы, да, вот в сторону от этого всего. Это, хотите, пускай будет субъективный мой взгляд, но сравните просто с текстами Священного Писания. Раб Бога – это самое высокое звание для верующего человека, которое он мог бы достигнуть за земную свою жизнь. И точно так же в древнем мире было ученичество. Илияху Анави выбрал себе в ученики Елисея. Елисей просто мыл тарелки, стирал его одежду. То же самое делал Иешуа бен Нун. Хотя он был великолепный воин, он же был, ну представьте себе. Он Моисею помогал, служил, принеси, подай, пойди, сходи туда. Вот так вот. И вы все это найдете в текстах. И вы там не найдете, что они служили Богу. Вы не найдете, что Елисей служил Богу. Вы там найдете, что он служил Илии. И то же самое написано об Иисусе, Иешуа бен Нун, Иисус Навин. Он служил Моисею. Там нету, что он служил Богу. Но мы прекрасно понимаем, что это означает, правда? Потому что такие люди, как Моисей, такие люди, как пророк Илия, никогда бы в жизни не стали использовать в корыстных целях вот это высокое желание человека служить рабу Божьему, чтобы потом стать тоже Божьим рабом. Сегодня люди опасаются такой позиции, потому что очень плохо все. Морально, Этики нет, морали нет, поведения нет правильного. И люди говорят, я что, буду унижаться, я что, буду вот это ему там что-то ему делать? Кто он такой? Чем он лучше, чем я? Вот этот момент, он очень сильно преобладает сегодня. К сожалению, дискредитировано сегодня имя раба Божьего. Вот к моему большому сожалению. Но это не значит, что не нужно стремиться в позицию Божьего раба. В чем преимущество человека, который находится всегда рядом со своим наставником? Он постоянно видит, как он поступает в этой жизни. Он все время видит, что он говорит и что он делает. Что он говорит и что он делает. И он сопоставляет. Вы знаете, что какой парадокс? Парадокс нашего времени заключается в том, что сегодня люди согласны идти под духовную власть людей, которые говорят одно, а делают другое, только бы их никто не трогал, только бы их ни о чем никто не спрашивал. А такой человек никогда ни о чем не спросит. Потому что он сам говорит одно, а делает другое. Для него нормально, когда другие люди так же поступают. Он это воспринимает как естественный ход событий. И поэтому ученичество происходит со знаком минус в обратную сторону. Сегодня люди не хотят быть в том состоянии, когда ему будут напоминать о чем-то, его обличать в чем-то будут, помогать ему исправить себя. Он это воспринимает как вторжение на свою личную территорию, и помеху, создание дискомфорта. Это говорит о том, что не Бог руководит в жизни такого человека. Он сам находит место Богу. Бог, у тебя будет время, я тебя позову. У вас тоже, у каждого будет момент, когда я буду свободен. А когда, я не знаю, я как бы посмотрю еще. То есть люди создают свое пространство, даже находясь в общине, таким образом, чтобы мы не мешали, чтобы ты не мог ему никак создать вот дискомфорт. Описание говорит, что мы должны сразу реагировать на просьбы, на то, что позвал кто-то кого-то куда-то. То есть бросил дела и поехал. Даже если твоя помощь там не понадобилась, но ты поучаствовал, уже совершенно другое ощущение. Так или нет? У меня на прошлой неделе вот произошел момент такой. Я выехал из дома, чтобы поехать, это вечером было, 6 часов. Ира мне звонит, а ты помнишь, надо же было то-то-то. Ой, я забыл. Я в машину поехал, время есть. Мы же к Песоху готовимся, так или нет? Вот, я уже закупил часть бараньих ног, 13 штук уже у нас лежит. Я заранее все делаю, потому что перед Песохом цены просто космические. Вот. И я раз, и слышу какой-то звук, смотрю, у меня колесо пробито, правое переднее. За 20 лет жизни в Израиле я первый раз поставил запасное колесо. За 20 лет первый раз у меня панчер был. Причем как бы не на скорости, слава Богу, да, а просто вот. Вот этот сосок, он лопнул, я уже потом вспомнил, почему, как. Неважно. Ну и я первую улицу свернул, поставил машину, домкрат, то-то. И не могу, не вижу места, я не вижу. Очки уже одел. И в таком, знаете, состоянии спешу туда. Там, израильтянки там подъехали две на машине, молодые. Я говорю, у вас фонарь есть? Вижу там, ну, частный сектор. Они говорят, так в телефоне есть. Я говорю, вот новое поколение, да, спасибо. Включил фонарик в телефоне. Лег там на одеяло. Не могу места найти, потому что не ставил до этого ни разу вот на это. Звоню, я не буду называть имена специально, потому что звоню одному брату, я говорю, ты можешь мне прийти помочь? Хорошо, он говорит. Через 2 минуты был уже там. Мы провозились и не могли винты открутить. Заварились винты. Подъехал еще один там израильтянин, сам подошел, говорит, надо помощь. Я говорю, да, он лампу на магните принес. Домкрат, но его домкрат не подошел. Но у него оказался хороший такой ключ, у которого рычаг. Вот, я уже себе кусок трубы вырезал, чтобы сделать рычаг. Все. Все приходит с опытом. И потом мне это... Все, мы сделали, поменяли. Второй брат подошел, со мной потом поехал. Мы вернулись. И он мне говорит, я только пожар, пришел с работы. Пожарил яичницу. Голодный. И вот это, представьте, да, ты голодный, предвкушение, что ты сейчас будешь кушать эту яичницу. И человек оставил и пришел помочь. И это очень дорогого стоит, я считаю. А мог бы сказать, я через 10 минут приду, да? Поел бы и пришел. А он не поел и пришел. Вот это важно. Это, ну, как бы состояние внутри, понимаете, да? Когда мы так поступаем, я благодарю Бога за этот случай, что я привожу в пример, как мне помогли. А то было бы невежливо, да, рассказывать, как ты помогал кому-то. Но я верю, что в нашей жизни вот это все происходит. Поэтому в действительности община должна формироваться вот на этих вещах. Вы знаете, что происходит? Даже это становится иногда для людей неважным. И мне это напоминает историю с Руфью, с Наэминь, когда, живя в Бейт-Лехеме, переводится как «дом хлеба», люди пошли на поля Моавицкие. Они вернулись через 10 лет, но не все. Кто читал эту книгу, понимает, о чем я говорю. Вы знаете, очень-очень большое значение Бог придает постоянству. Когда люди женятся в молодом возрасте и выходят замуж, они женятся на красивых молодых девушках, а девушки выходят замуж за стройных высоких парней, а жизнь заканчивают они, будучи старыми бабушками, с лысиной, где кто хромает. Но когда ты видишь такую пару, всегда возникает в сердце тепло, правда? Когда люди вместе прошли всю жизнь. И сколько мы знаем людей, которые так и не сложили себе цену, чтобы прожить с одним партнером свою жизнь. А все им казалось, что где-то трава зеленее, где-то красивее, где-то лучше. А потом в итоге, когда уже годы наваливаются, когда, ну, извините уже за такую правду, да, песок начинает сыпаться иногда, и нету рядом. Всегда нам нужна поддержка, понимаете? Поэтому мое мнение, вот состояние раба Божьего, это намного более глубокое состояние должно быть сердца и души, чем просто принадлежность к успешной какой-то общине, группе. Хорошо, если ты туда попал в свое время и там и остался. Это все хорошо. Супер. Но не очень хорошо, когда, не замечая своей внутренней проблемы, человек говорит о том, что все проблемы снаружи, и поэтому нужно идти в другое место. То есть из дома хлеба надо идти на поля Моавицкие. Ну, образно говоря. Я на самом деле сейчас молюсь, я, возможно, вот именно эту тему как-то кладет Бог на сердце, раскрыть поглубже. Но в теме «Божий раб», да, причем я не разделяю сейчас Бог и Иисус Машиах, Иешуа Машиах. Для Павла, для Якова это одно и то же. И пишет он 12 коленам, обратите внимание, 12 коленам. В первом веке это было последнее, вот последний такой вот период, когда еще была перепись населения. Хотя на этот момент считается уже, что есть только два колена – Иуды и Бениамина. Северное царство в 722 году уже было подвержено ассимиляции со стороны ассирийских завоевателей. Второе было в VI веке, 586 год, Вавилон. И поэтому в новозаветней книгах говорится, что север Израиля – это уже считался Галилея языческая, сидящая во тьме. Смешался народ, ненастоящими стали евреями, второй, третий сорт уже, самаряне – и так далее, это уже все мы видим в книгах Нового Завета. То есть в этот период фактически уже нету 12 колен, я к этому веду. Но Иаков пишет послание именно к 12 коленам, находящимся в рассеянии. Другими словами, если это между 50-м и 62-м годом нашей эры, то еще нету рассеяния на самом деле, друзья. Храм еще существует. И поэтому, когда мы читаем книгу Деяния апостола, мы видим, что Иаков предлагает рабби Шаулю принести в храме жертвы. О чем это говорит? О том, что послание Иакова относится к еврейской мессианской общине в диаспоре, а не внутри Израиля. Это очень важный момент. Из Израиля послание в диаспору. Потому что только после 70-го года произойдет рассеяние, и поймут это евреи только в 132-м году, после подавления восстания Бар-Кохбы. Но не раньше. Потому что еще когда восстание Бар-Кохбы, имя его Бар-Казиба на самом деле, сын лжи или сын неправды, ну, такое имя. А Рав Акива назвал его сыном звезды, Бар-Кохба. Тема большая, интересная, и я сейчас не могу просто уходить в эту сторону, потому что там слишком много событий было и так далее. В общем, только после того, как был подавлен этот мятеж, который длился, насколько я помню, около 4 лет, а в своей такой раскрытой форме 2,5 года, это все был, он был представителем зелотов, то есть это, он зелот был по своему мировоззрению. Зелоты, сикарии их еще называли. И, я не помню, есть третье название или нет, кто помнит? Хорошо, оставим 2, достаточно. Так вот, Яков пишет свое послание, когда храм работает, когда все нормально. И он пишет это в рассеянии, понимая, что благая весть, которая сейчас тут в Израиле набрала такую силу, должна распространиться в диаспору. Вот о чем идет речь в данном послании. Понимаете сейчас, да? То есть нету еще рассеяния. как такового. Когда мы читаем 12 коленам, находящимся в рассеянии, речь идет о еврейской мессианской общине, которые приняли или должны принять благую весть, находясь в диаспоре. Безусловно, если оно соборное, а послание соборное, то есть церковное, циркулярное, как угодно это назовите, оно написано уже мессианским евреям. Поэтому Иаков и видит их как 12 колен, не как народ, у которого не хватает какой-то части, как это видели фарисеи, например. Всегда вот эта прописка правильнее сказать, происхождение ставили в упрек людям. Они, и ты тоже галилеянин же. Петру это говорили. Послание адресовано мессианским евреям, которые живут в диаспоре или живут в рассеянии. Сегодня диаспора сильнее влияет, наверное, уже, или пытается влиять на Израиль. Мы часто зависим от диаспоры. И всегда так было на самом деле. В диаспоре более богатые евреи живут, в диаспоре находятся бизнесы у людей, недвижимость, доходы и так далее. Ну и мы с вами видим, что даже современный Израиль, сколько построено здесь больниц на деньги евреев, живущих в диаспоре, да, сегодня, пожертвований, машин скорой помощи и многих других вещей. Всегда так было, потому что им хорошо и удобно жить там, потому что комфорт, совершенно другая жизнь. Но они понимают, что кто-то должен жить и здесь. Поэтому на самом деле это хорошо, когда они помогают тем, кто приезжает сюда вот жить в Израиль. Кстати, точно так же начиналось освоение Израиля. Это наша современная история. Когда один еврей пришел к графу Ротшильду и сказал: «Слушай, помоги немножко, надо денег. Земли выкупить там, а сколько? Ну, сколько? Ну, всю страну выкупать надо. Причем не первый раз уже выкупается это. И все это работает». Он приехал, посмотрел, и, насколько я помню, Зихрон Якова началась официальная вот история освоения Израиля на деньги графа Ротшильда. Плохой он или хороший, не нам судить, но представьте себе, богатый еврей, да, я не знаю, кто-то знает или нет его историю, разбогател он за счет порядочности. Его предки за счет того, что сохранили казну французского короля, который просто убегал, а потом вернулся. Ему все было отдано в сундуке до последней монеты. И после этого эта семья, которая была там чуть ли не обычным нотариусом, развилась вот в банк, в банковскую такую вот династию. Сумела умножить состояние, безусловно, при активной поддержке уже правительства тогда. Но представьте себе, что все это в итоге потом послужило к освоению Израиля в современном мире. То есть через 200 с чем-то лет, там почти 300 потомок, и там много детей было. Вот он один такой, который захотел это сделать. И сделал. Я знаю точно, что вот от Хайфы до Тель-Авива все выкупил, всю землю, вот полосой такой прямо. Поэтому никогда нельзя пренебрегать евреями, живущими в диаспоре, и никогда нельзя пренебрегать теми, кто живет в Израиле. У каждой группы свои сильные стороны, у каждой группы свои слабые места есть. И если мы будем вместе служить Богу и двигаться, то каждый, внеся посильный вклад, сумеет приблизить Царство Божие. Потому что сегодня мое послание к как проповедь, оно направлено к мессианским евреям, к христианам всего мира, к верующим людям в то, что Иешуа является Мессией, Бога, сотворившего небо и землю. И мы трудимся здесь для того, чтобы благовествовать или продвигать эту благую весть внутри Израиля, внутри народа книги. Конечно, мы нуждаемся в дополнительных ресурсах молитвенных, материальных и просто лобби, чтобы кто-то нас поддерживал, даже вот в своем сердце. Мы тоже в этом нуждаемся. Поэтому, друзья, введение, на этом я хочу закончить. Пусть Бог нас благословит. Нас ждет очень увлекательное, длительное путешествие по всем посланиям. И все, кому хватит сил и терпения, мы вместе изучим снова до книги Откровения все эти книги стих за стихом. Называется этот метод экзегетический, когда последовательно стих за стихом мы изучаем Писание. Поэтому я на самом деле люблю экзегезу, я люблю экзегетический метод, он последовательный, такой вот основательный, мощный. Я бы сказал, это фундамент. Вот так строится фундамент веры. Как об ним таштит. Амен. Амен.